Вскоре после этого состоялся сев, совершенный по желанию новой родоначальницы с особой пышностью. Торжественно обходила поля процессия, торжественно бросала старуха первые горсти семян в общинную землю, по бокам шли ее сестры, неся кошели с зерном, откуда и брала семена старшая. Кнехт не без облегчения вздохнул, когда этот обряд наконец кончился. Но столь празднично посеянное зерно не принесло ни радости, ни урожая. Это был безжалостный год. Начав с возврата к зиме и морозам, погода в эту весну и лето не останавливалась ни перед какими каверзами и пакостями, а летом, когда поля наконец покрылись редкими, невысокими, худосочными всходами, пришла последняя и самая скверная беда — неслыханная засуха, какой не было испокон веков. Неделю за неделей варилось солнце в белесом мареве, ручейки пересохли, от деревенского пруда осталось лишь грязное болото. Рай для стрекоз и полчищ комаров. В сухой земле зияли глубокие трещины, урожай заболевал и высыхал прямо-таки на глазах. То и дело собирались тучи, но грозы оставались сухими, а если брызгал вдруг дождик, то затем целыми днями дул иссушающий восточный ветер. Часто молния ударяла в высокие деревья, полузасохшие верхушки которых сразу же вспыхивали и быстро сгорали. «Туру», — сказал однажды кнехт сыну, — «дело это добром не кончится. Все демоны против нас. Началось все со звездопада. Думаю, что это будет стоить мне жизни. Помни, если меня принесут в жертву, ты в тот же час займешь мое место и первым делом потребуешь, чтобы мое тело сожгли, а пепел развеяли над полями. У вас будет очень голодная зима, но потом эта напасть кончится. Смотри, чтобы никто не трогал общинного семенного зерна. За это надо наказывать смертью. Следующий год будет лучше, и люди станут говорить: хорошо, что у нас есть этот новый молодой кудесник». В деревне царило отчаяние. Мороз занимался подстрекательством. Нередко люди бросали угрозы и проклятия в лицо кудеснику. Ада заболела и слегла. Ее трясли рвота и лихорадка. Ни процессии, ни жертвоприношения, ни долгий, надрывающий душу бой барабанов уже не помогали. Кнехт руководил всем этим, такова была его служба, но когда люди разбегались, он оставался в одиночестве, ибо с ним старались не общаться. Он знал, как нужно поступить, и знал, что Моро уже потребовал от родоначальницы принести в жертву его, кнехта. Ради своей чести и своего сына он сделал последний шаг. Надев на Туру полное облачение кудесника, он взял его с собой к родоначальнице, представил как своего преемника и, сложив с себя все обязанности, предложил себя в жертву. Испытующе и с любопытством, взглянув на него, она кивнула и сказала: «Да».